Глава 21. Пощады не будет. Она стояла там, на ступенях дворца. Такая красивая, идеальная, недосягаемая. Ее лицо казалось застывшей маской. Лишь глаза, серые омуты, в которых я давно оставила свою душу, лихорадочно блестели. Я смотрел на нее и не верил, что она вернулась. Все ложь. А потом она сказала, что я чертов святоша. А потом она запретила мне сдаваться, как делала всегда. И ледяной панцирь, в который я старательно себя засовывал несколько недель, треснул и развалился. И я увидел ее, Кассандру. Я ощутил ее боль. Люди в костюмах пытались заставить ее слушаться, ментально причиняя ей боль. Моя ярость наконец нашла выход, когда Кассандра взяла меня за руку и сказала: «Идем». Я не стал спрашивать, куда. Ведь это совершенно не важно. Кто-то закричал. Я обернулась, дрожа всем телом. К лестнице ползла Джемма. В воздухе билась растрепанная рыжая коса. «Кассандра!» — застонала она. «Помоги ей!» — крикнула я и скверно отгородила ржаник от военных, хотя никто уже не стрелял. Воля Августа накрыла огромный радиус, почти раздавив своей силой людей. Военные миротворцы не могли даже подняться на ноги. Не то чтобы взять оружие. Большинство просто потеряло сознание. Защита менталистов разлетелась в клочья. Императора закрыли своими телами совершенные, тоже едва стоящие на ногах. Мы влетели в темное нутро дворца, и дверь захлопнулась. Джемма, не выдержав напряжения, упала и теперь тяжело дышала, пытаясь встать. Я помогла, ржаник тяжело оперлась о мою руку, стерла капающую из носа кровь и скривилась. Заворачивающаяся искристыми узорами скверна жадно потянулась к девушке, и та, испуганно вскрикнув, отшатнулась. «Не надо!» — я закрыла ржаник с собой, и скверна отпрянула. «Довольно. Джемма моя подруга». Скверна исчезла. Я больше не видела жуткого монстра, а остался лишь разрушитель. «Истинно дух и все святые, у меня получилось! А ведь я до последнего не верила, что удастся обмануть менталистов, хоть Латиза и уверяла, что никто не сумеет пробиться в мои мысли. Даже она не могла это сделать. И все же мне повезло, что дознавателями оказались мужчины. Мой провокационный наряд тоже сыграл свою роль в представлении. Вспомнив масляный взгляд Венгеля, я зло усмехнулась. Как хотелось двинуть ему в нос, едва удержалась. Тряхнув мокрыми волосами, я осмотрелась. В холле, прижимаясь к стенам, толпились люди, хотя, вернее сказать, деструкты. Я видела десятки блестящих и испуганных глаз, но подходить они не решались, пока из сумрака не вышел парень в рясе церковника. Его взгляд скользнул по Джемме и остановился на мне. На некрасивом лице расцвели красные пятна, словно молодого человека лихорадило. Его тело задрожало так сильно, что показалось, парень сейчас грохнется в обморок. Верно. Еще один порченный, с нестабильными эмоциями. Джемма, ты в порядке? Я повернулась к ржаник, не давая той упасть. Рыжая кивнула, хотя ее заметно трясло и выглядела девушка ошеломленной. Что ж, это неудивительно. Я и сама ощущала подобное. Брайан, отведи Джемму к Бригитте. Она знает, что делать. Август взглянул на русоволосого парня в рясе. Тот по-прежнему таращился на нас с Джеммой и дрожал. Теперь его лицо побледнело. И выглядело почти мертвецким. «Брайан, ты слышишь?» «Да», — хрипло, словно не в силах говорить, выдавил парень. Моргнул, потер лоб. «Да, сейчас». Подхватив ржаник, он потащил ее в лабиринт коридоров, все еще оборачиваясь на нас с Августом. Но я тут же о нем забыла. Всем моим вниманием завладел лишь один человек, красивый и отстраненный до безумия. Тот, что стоял во тьме и, кажется, даже не думал меня обнимать. Я внезапно ощутила неловкость, совершенно несвойственную мне. Может, Август не так уж и рад увидеться? Может, он и не ждал меня вовсе? Мы слишком сильно изменились, оба. Растерянная, я вытащила из сумки тихо верещащего опиума. Спустила зверька на пол. Крысёныш наградил меня недовольным взглядом, фыркнул и умчался куда-то вглубь дворца. Я проводила взглядом белую шкурку. Пятен стало заметно меньше. Процесс словно шел в обратную сторону. Еще немного, и крысеныш снова станет белым. «Ты совсем продрогла», — сказал Август. А когда я повернулась к нему, отвел взгляд от моего мокрого и облепившего тела платья. «Надо найти что-то сухое. Уверен, здесь есть одежда». Август с сомнением оглянулся, словно впервые увидел дворец. Со второго этажа галереи на нас таращились десятки любопытных глаз, делая ситуацию еще более неловкой. «Для начала подойдет какой-нибудь плед», — мрачно сказала я, — «или полотенце». «Плед, конечно», — Август торопливо скрылся во тьме коридора. «Я даже подумала, что там он и останется. Я бы не удивилась. Но он все-таки вернулся, неся шерстяное одеяло. Вот». Я не двигалась, и ему все-таки пришлось приблизиться, чтобы накинуть покрывало на мои плечи. Правда, сделал он это максимально осторожно. Не то, что пальцы Августа. Даже искры с его волос меня не коснулись. «Наверное, ты проголодалась». «Не откажусь от чашки чая». «Чай? Да». Он обвел взглядом затаившиеся силуэты и остановился на девушке в косынке. Та смотрела на моего мужа с неподдельным обожанием, вызывав у меня приступ злости. «Да какого демона?» «Мальва, найди для Кассандры сухую одежду, пожалуйста». «Конечно, господин, принести сюда?» С готовностью тут же броситься за сказанным подскочила девушка. Август снова растерянно моргнул. Я поняла, что это может продолжаться до бесконечности, и велела. «В комнату господина». «В запретное крыло?» С радостью и восторгом переспросила девушка, и я кивнула. «Именно. Август, покажешь мне его?» Он кивнул, посмотрел искоса и, резко отвернувшись, двинулся в сторону совершенно темного коридора. Искры шлейфом разлетелись позади. Вздохнув, я пошла следом, придерживая край пледа и размышляя о словах, брошенных на ступенях дворца. Стоило немного углубиться в полумрак, и коридор изменился. На камни, словно живые змеи, наползали корни и ветви растений. Они тянулись из глубины дворцового крыла, увеличиваясь почти на глазах. То, что создал Август, не желало находиться в покое. Оно дышало и разрасталось, стремясь захватить и вторую часть здания. Редкие масляные лапы освещали переплетение толстых ветвей. И уже через несколько минут стало казаться, что я нахожусь где-то в лесу. Когда мы достигли комнат, камни почти скрылись под толщей растительности. Стало светлее. В отверстие, затянутое стеклом, заглядывал Неварбургский день. Дождь закончился, выглянуло солнце. Его лучи пронзали удивительное помещение косыми столбами, создавая причудливый узор. Я подняла голову, рассматривая свисающие ветви. За ними расположилась вполне привычная обстановка. Стол, кресло, каминная полка. Новые занавеси ветвей скрывали проем в следующую комнату. «Не нравится?» Август застыл в нескольких шагах от меня. «Это странно и немного пугающе. Пугающе прекрасно, трудно объяснить. Словно смотришь на что-то слишком идеальное». «Слишком идеальное, как и сам Август. Как ты это сделал?» «На самом деле я просто хотела, чтобы на меня перестал лить дождь», с досадой поморщившись, пояснил он. «Я поселился здесь, в разрушенном крыле, но Неварбург не самый солнечный город, и жить без потолка оказалось проблематично. Вот я и сделал это». Я огляделась, пытаясь понять, что именно мне все это напоминает, и вдруг меня озарило. «Да, ведь все это переплетение ветвей, свет, легкая аскетичность — это отголоски леса и монастыря в Восточном Экзархате. Так выглядело дерево, под которым мы прятались от дождя. Так ложился свет на доски кельи. Крыло дворца стало воплощением воспоминаний о днях, которые мы провели вместе». Тугой комок, сжавший горло, ослаб. И я сумела улыбнуться. «Здесь красиво. Скверно меняет материю, любую, я лишь задаю форму и направление. Правда, не всегда осознанно. И не всегда уверен, что задаю только я». Он тряхнул головой, и несколько искр разлетелось веером. «Выходит, можешь сделать все, что угодно?» «Не знаю. Возможно. Я пока лишь пробую». Кажется, он тоже слегка расслабился, хотя по-прежнему выглядел настороженным. Я сбросила плед на кресло и увидела, что Август снова уставился в пол. На широком украшенном вензелями столе между лампой и тусклым булыжником аккуратной стопкой высилась пачка листов, исписанных четким каллиграфическим почерком. У меня не возникло и тени сомнения, кому она принадлежала. «Что ты пишешь?» Пытался описать все, что случилось. Наблюдения, опыты с материей. Хотя результаты порой совершенно непредсказуемы. Я надеюсь вывести какую-нибудь систему. Если смогу, конечно. Я спиной ощутила его приближение. Покосилась на искру, павшую совсем рядом. Но оборачиваться не стала. Вместо этого подняла кружку, доверху наполненную чем-то блестящим. Луч света вспыхнул и рассыпался искрами. И я осознала, что посудина набита бриллиантами. Ого, тоже результат опытов. Преобразований. Частота камней получается разная. Я подняла то, что приняла за булыжник, тяжеленный, не меньше 3 килограмма. Это то, что я думаю? Золото? Это образец плохого качества. Я пробую разные, изначальные материалы. Здесь стекло, и оно пока дало лучшие результаты. С камнями вышло плохо. Слишком много примесей. Я положила слиток и все-таки обернулась. Мы говорили о мелочах, чтобы не говорить главное и хоть как-то скрыть нервозность. Впечатляет. Оказалось, что Август стоит близко. Очень близко. Несколько искр скатилось с его ресниц и упали между нами, едва не задев мое платье. Он тоже это заметил и отшатнулся. Отвел взгляд, отошел к противоположной стене, где у потухшего камина стояла переносная жаровня и чайник. «Я сделаю чай, ты замерзла». «Во дворце есть электричество?» «Дворец оснащен несколькими автономными генераторами, работают независимо от города, правда, большинство вышли из строя после сражения». Август сосредоточенно растирал ступки листья. «Так сосредоточенно!» Словно от этого зависела судьба мира. Но среди приходящих деструктов нашлось немало умельцев и мастеров. Они восстановили часть системы, наладили подачу воды и тепла. Сколько здесь людей? Уже больше 200. Он покачал головой, словно удивляясь такой цифре. И люди продолжают пребывать? Они идут отовсюду, словно... Он не договорил. Но я и так поняла. Словно что-то безудержно тянет их, кто-то. Август высыпал листья в кружку. «Кассандра!» Он не смотрел на меня. «Аманда кое-что рассказала мне». «О, она здесь жива?» «С ней все в порядке. Хочешь ее увидеть?» Я задумчиво проследила танец пылинок в солнечном луче. Я не думала об Аманде, но ощутила облегчение, узнав, что она цела. И даже радость. Все же я не желала ей смерти. «Позже». «Позже». Повторил Август, продолжая сверлить взглядом несчастную кружку. Возможно, ждал, когда она воспламенится. Она сказала, что ты стала совершенной, что ты едва не умерла, почти умерла. Из-за того, что случилось, из-за меня. Ах, вот как! Возможно, мне надо придумать для мамочки парочку пыток. Это уже не важно, Август. Это важно. Он сжал каменный пестик так, что тот едва не треснул. Я причинил тебе вред, много вреда. Я цела, как видишь. Ты едва не умерла. Я думал, что умерла. Я думал, я видел тебя в чаше, заполненной кровью. Я жива, Август, и я вернулась. А ты за время моего отсутствия, кажется, разучился заваривать чай. Те слова, что ты сказала на лестнице. Каменный пестик все-таки сломался. Август посмотрел на него и осторожно положил 2 половинки на стол. О том, что выберешь меня. Ага, значит, он их все-таки слышал. А я начала думать, что разрушитель временно оглох. Ты не обязана это делать. Делать что? Выбирать меня. Не после того, чем я стал. Не после того, что сделал. Он посмотрел на свои руки так, словно видел на них кровь. Ты не обязана быть со мной, Кассандра. Ты слишком хорош человек. И, возможно, не знаешь, как сказать это. Моя челюсть едва не упала до самого пола. «Август, я нехороший человек, поверь, найдется сотня другая недовольных, которые это подтвердят. Просто они не сумели узнать тебя достаточно близко», мягко и с непрошибаемой уверенностью произнес он. И я замолчала. Меня обожгло изнутри. а в глазах предательски защипало. «Чертов благородный Август!» которого даже скверно не в силах испортить. Это странное, нелогичное умение видеть в людях хорошее, даже в тех, ком этого хорошего отродясь не водилось. Ужасно раздражающее качество. Возможно, именно за него я и полюбила этого парня. Конечно, если не считать того, что он самый красивый и сексуальный мужчина в этой вселенной. И того, что меня к нему невыносимо безудержно тянет. Так сильно, что я почти завидую злосчастному пестику. «Во дворце много комнат, ты можешь выбрать любую, возможно, тебе неприятно быть рядом. Эти чертовы искры вокруг меня, не знаю, как от них избавиться». Словно в подтверждении искры рассыпались шлейфом. Или даже «Ты не обязана оставаться со мной, Кассандра». Твою ж мать, увлекшись своими мыслями, я пропустила часть его высокопарной тирады. Я отбросила за спину подсыхающие волосы и сделала несколько плавных шагов, сокращая расстояние между нами. Заставляя посмотреть на меня. Мы застыли в напряженном молчании. Удивительное дело. После всего, что случилось, после того, кем мы стали, после того, как я ела жареную скалопендру, сражалась на арене с гигантским пауком и выживала в черных песках, после того, как он убил своего наставника и узурпировал дворец, собрал деструктов и объявил императору войну, после всего, что случилось, его пальцы дрожат, когда я приближаюсь, и он боится посмотреть на меня, а я волнуюсь так, что сохнут губы и снова застревают в горле. После всего, что мы сделали, мы по-прежнему уязвимы, когда смотрим в глаза друг другу. Мы все еще боимся ранить и пораниться о чужое безразличие. И что-то внутри, новое понимание, шептало, что так будет всегда, что я всегда буду сходить с ума, ожидая его поцелуя, а он боится, что я уйду. Это неизбежность, разделенная на двоих. Я подошла так близко, что могла бы коснуться черного экрау, но я этого не сделала. «Август, ты хочешь, чтобы я ушла?» «Нет», — он выдохнул это как молитву, как самое сокровенное. «А ты?» «Я хочу узнать, как ощущаются все эти искры на губах, на моих губах, когда ты меня поцелуешь». Четко произнесла я и увидела, как изменился его взгляд. Я уже знала, как это бывает, как исчезает его трогательная невинность. А во тьме глаз вспыхивает нечто совсем иное. Порочное, запретное, сладкое и острое, как самый изысканный шоколад. Лицо меняется, заостряются черты. И я вижу другую сторону Августа. Вижу того человека, кто однажды выхватил плеть у стражи в подземелье, того, кто ждал его с улыбкой предвкушения. Того, кто призвал блуждающие вихри и воплотил черную глефу. Того, кто шептал мне о своем желании в чужом доме возле ямы скверны, а потом делал так много грешных, запретных, потрясающе приятных вещей. И от этого Августа мои коленки подогнулись, а в животе запорхали те самые бабочки. Ах, к черту бабочек! У меня внутри полыхал пожар, ураган, цунами, полный апокалипсис, черт возьми! Он сделал медленный шаг, звезды в его глазах кружили, затягивая водоворотом. Они умоляли и приказывали. Не отводя от них взгляда, я вытащила кружку из пальцев Августа. «Но не сейчас», — сказала я. «Не сейчас?» «Не сейчас». Не спуская взгляда с его лица, наслаждаясь его выражением, я налила кипяток в чашку. «Не сейчас. Не после того, как ты предложил мне уйти». Понимание отразилось в звездных глазах, и губы Августа дрогнули в намеке на улыбку. Впервые с тех пор, как я увидела его на лестнице. О, вот как! Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Я едва не подавилась проклятым чаем. А когда снова открыл их, в них больше не было отстраненности. Тогда чем ты хочешь заняться? У меня был ответ на этот вопрос. Но нас прервал осторожный стук в дверь. «Хвала богам, здесь есть дверь». «Господин Август!» Мальва сунулась в проем. «Я принесла одежду». Служанка увидела лицо Августа и ахнула. Вероятно, она никогда не видела у него такого лица. «О, я не вовремя?» Кажется, я напугал Мальву. Вероятно, у меня было слишком свирепое лицо, когда я к ней обернулся. Потому что девушка сбросила сверток и унеслась. Едва не сверкая пятками. Дверь за ней захлопнулась. Одежда, с которой не стекает вода, Кассандра потрясла ткани. «Идеально!» Я не мог оторвать от нее взгляда. Я пытался, поглоти меня, бездна. И не мог. Она выглядела потрясающе. Она двигалась потрясающе. Она пахла потрясающе. Каждый мой сон, каждая моя греза, каждая мысль о ней оказались лишь бледной подделкой. Чувства, которые я скармливал скверне, вернулись. Я снова ощутил себя живым. Порой это больно, но мне плевать на боль, потому что только так я мог быть с этой девушкой. Совершенная, дерзкая, восхитительная Кассандра. Моя? Возможно, спустя 1000 лет я буду в этом уверен. Что тут? Я принялась потрошить тюк. Бархатное черное платье, туфли, белье, кашемировый кардиган и женский набор. Заколки, расчески, шпильки. Испуганная Мальва явно пыталась угодить гостье своего господина. Цвет платья под вопросом, но в целом неплохо. Никогда не думала, что однажды в моем распоряжении окажутся гардеробные Северного дворца. Здесь есть ванная комната? Моя дорога была долгой. И я не могла позволить себе и минуту промедления у менталистов. Стоило дать им задуматься, и все могло полететь к демонам. Кажется, лишь сейчас я наконец вздохнула спокойно. «Конечно», — Август сделал жест рукой, — «эта часть здания, очевидно, принадлежала принцу. Тут везде его монограммы. Несколько комнат безвозвратно погибли под руинами, но многое я восстановил. Идем покажу». Ванная комната выглядела с приличествующей Юстису любовью к роскоши. Огромная золотая ванна на выгнутых ножках, мраморные полки для разогрева, хрустальные сосуды и расписанные амфоры. Я с удовольствием повернула золотой кран. «Подожду тебя снаружи», — опустив взгляд, сказал Август. «Останься». Я сбросила сандалии и потерла друг об друга озябшие ступни. «Вряд ли это будет разумно». «Очевидно, что не будет». Обернувшись, я послала Августу свою самую невинную улыбку. «Но я расскажу, куда именно забросила эту часть дворца и меня». Август сел спиной к ванной. Я тихо рассмеялась. «Надеюсь, у тебя хорошее воображение и память». Сбросила платье на пол и залезла в воду. Издала стон блаженства, когда она обняла меня теплом. «Слишком хорошее», — пробормотал Август. И еще проклятый Юстис слишком любил свое отражение. Я хмыкнула. Стена напротив оказалась зеркалом. Убедился, что я цела и не ранена? Я не все успела рассмотреть. «Повторить?» Я подняла из воды ногу, провела по ней ладонью. «Кассандра!» Предупреждение в его голосе снова заставило меня улыбнуться. «Все боги и демоны! У нас тут полная катастрофа, а мы улыбаемся, как два придурка. Видимо, это и зовется тем чувством на букву «Л». Когда можно смотреть друг на друга и не заметить наступивший конец света. Я видел тебя в странном мираже, а Август все-таки не повернулся. И либо я сошел с ума, либо я уже видел подобное. Но тогда воспринял как часть своего безумия. Это не безумие, оазис реален. Понюхала склянку, стоящую на бортике, и снова едва не застонала. «Жасмин! Амбра! Цитрон!» У его высочества неплохой вкус. Вылила в воду сразу половину, сболтала до пушистой пены, покрывшей меня до самой шеи. Познакомилась с его правителями и мирами. И принцем. Иерофан, так его зовут. Сначала он едва не убил меня, но потом мы поладили. «Поладили?» Август внезапно поднялся, снял экрау, закатал рукава черной рубашки и, обойдя ванну, встал позади меня. Вылил на ладонь шампунь, и я охнула, когда его пальцы погрузились в мои волосы. «Да», — откинув голову, я прикрыла от блаженства глаза. «Иерофан даже прокатил меня на своей белой птице. Огромная такая». Мужские пальцы двигались с пугающей чувственностью. Я едва сдержала новый стон. По телу разлилась столь сладкая истома, что прикосновение воды казалось почти болезненным. Оранжевая искра скатилась с волос Августа и упала на мои губы. Я слезала ее языком. «Рассказывай дальше?» «Конечно, обо всех, кто катал тебя на своих птицах». На макушку полилась теплая вода, и я снова тихо рассмеялась. «Ревнуешь?» «Да». «Да?» Я села и обернулась, чтобы посмотреть в непроницаемое лицо. «Да», — с нажимом ответил Август, не спуская с меня взгляда. «Наклонись, потру тебе спину». Я подтянула колени к груди, ощущая, как двигается по коже мочалка с пеной и нежные руки. Это было так восхитительно хорошо, что хотелось навсегда остаться в этом мире мыльной пены и пара, остаться вдвоем. «Ты тоже тут не скучал? Целый дворец девчонок, готовых на тебя молиться». «Ревнуешь?» Я услышала за спиной смешок. «Вот еще». Некоторое время я парила в блаженстве, ощущая его руки и рассматривая лопающиеся на поверхности воды пузырьки. Потом вздохнула и рассказала Августу все. Про черные пески, мертвый город и оазис. Мой муж слушал молча, ни разу не перебив, но с большим вниманием. Комментировать не стал, разумно понимая, что сказанное надо обдумать. «Теперь твоя очередь. Что случилось после того, как кусок дворца вместе со мной провалился в небытие?» Рассказ Августа выглядел сухим и бесцветным, а наши перспективы мрачными и пугающими. Пока во дворце тело Юстиса император остерегается атаковать. Но где гарантия, что не передумает? Помимо правителя, есть еще пантеон, который наверняка настаивает на полном и немедленном уничтожении угрозы. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, оставаясь во дворце. Но куда идти? Где найти укрытие и приют? Вода в ванной начала остывать, и со вздохом сожаления я вылезла. Август обернул вокруг меня пушистое полотенце. Между бровей залегла хмурая складка, и, не выдержав, я коснулась ее кончиками пальцев. «Мы что-нибудь придумаем. Мы живы, и мы что-нибудь придумаем». Он кивнул, сосредоточенно рассматривая мое лицо. «Я тебя искал. Каждый день, каждую ночь, но не мог дотянуться. Возможно, я слишком изменилась. Или дело в самом Равелоне, там все иначе. Я думал, ты умерла из-за меня. Я не понимал, как мне дальше». Он осекся. «Я здесь, Август». Распаренная кожа вдруг стала слишком чувствительной. Я остро ощутила мужское прикосновение. Август всего лишь положил ладони мне на плечи. Отток моей крови уже шумел, ускоряясь до световой скорости. Влажное помещение показалось слишком тесным. А я снова испугалась. Удивительное дело. «Может, в дворце найдется что-то перекусить? Я не ела почти сутки», — выдавила я, теряясь под взглядом Августа и ощущая, как загораются щеки. «Надеюсь, это можно списать на водные процедуры». Миг он молчал, рассматривая меня. Тягучее, сладкое притяжение сгущалось, окутывая сладким коконом. Я до безумия хотела ощутить на губах его поцелуй и видела отражение этого безумия в звездных глазах. Мы бесконечно сильно желали друг друга и в то же время боялись. Август отступил на шаг. «Скоро ужин. У нас отличный стряпчий. Тебе понравится его суп. Я попрошу принести что-нибудь». «Думаю, будет лучше, если мы поедим со всеми. Хочу увидеть остальных жителей дворца, познакомиться». Я увидела на лице Августа сомнение, но потом он все же кивнул. «Подожду тебя в кабинете». Развернулся и вышел. Я пробормотала что-то ругательное и прижала ладони к щекам. Колени дрожали. В животе ныло желание. Пожалуй, мне и правда стоит поесть, хотя накатившая слабость, конечно, не имеет никакого отношения к голоду. Глазомер Мальвы не подвел. Черное платье оказалось впору, как и туфли. Свитер я накинула на плечи, завязав рукава. Расчесала чистые волосы, глянула в зеркало и кивнула, довольная. Туманная глубина отразила поистине прекрасную девушку. Медальон я спрятала за ворот платья, не желая привлекать к нему внимание деструктов. Ужин накрыли в небольшой и уютной гостиной. Вероятно, когда-то у этого камина собирались совершенные, чтобы обсудить новости империи, договориться о важных сделках или тайных делах. Может, сам император принимал здесь гостей, министров, советников, генералов. А сейчас за длинным столом сидели деструкты. Стулья были разномастные, некоторые резные и бархатные, составляли ансамбль с обстановкой гостиной. Иные явно притащили из других помещений и придвинули к общему столу. Посуда тоже оказалась разнородной, от фарфоровой супницы до железных мисок, впрочем, как и люди в этой комнате, с жадностью вдыхающий ароматный запах. Когда мы с Августом вошли, разговоры смолкли. Девушки, смеющиеся над какой-то шуткой, захлебнулись от неожиданности. Кто-то громко ойкнул, кто-то вскочил. Следом поднялись остальные, пытаясь изобразить нечто вроде поклона. «Господин, Август, это он!» На лицах деструктов застыло невыразимое почтение, безусловное обожание и суеверный страх. Странная смесь, которую я уже видела когда-то в домике на скале. Так смотрят на того, кого считают богом и демоном в одном лице. Только сейчас деструктов было гораздо больше, а ведь здесь присутствовали даже не все жители дворца. Высокий, широкоплечий северянин шагнул ближе. Внешность его впечатляла. Густая окладистая борода, грива седых волос, тяжелые косматые брови и многократно перебитый нос. Выглядел мужик грозно, и тем удивительнее стал его поступок. Сделав еще шаг, бородач упал на колени, в молитвенном жесте сложив ладони. Его глаза горели почти фанатичной любовью. Некоторые последовали его примеру. И Август поморщился. «Не надо, Василий!» Тот лишь ниже склонил косматую голову, и Август со вздохом прошел мимо. «Похоже, ты редко появляешься на таких ужинах», — пробормотала я. «Никогда». Лицо Августа застыло, став похожим на бледный мрамор. «Как раз из-за этого». Ближайший деструкт протянул трясущуюся ладонь, желая коснуться разлетающегося черного экрау. А когда шелк скользнул по его пальцам, задрожал в экстазе. Люди валились на колени, когда мы проходили мимо. Все, десятки человек, собравшиеся в этой гостиной. Ни на кого не глядя, Август миновал деструктов и сел в дальнем углу, рядом с потухшим камином. Я, ошеломленная, устроилась рядом. Уже знакомая служанка Мальва споро поставила на столик перед нами тарелки с супом. Я окунула в бульон ложку и с удовольствием проглотила. Стряпчий во дворце оказался действительно превосходным. «Ты не голоден?» — заметила я, видя, что Август так и не попробовал суп. «Очень», — спокойно ответил он. «Но я не хочу есть». Я поперхнулась, поняв сказанное. «Неужели мой святоша муж учится дразнить меня?» Словно в ответ на мои мысли, Август намазал кусочек хлеба ароматным маслом, положил сверху ломтик ветчины и протянул мне. «Попробуй с тостом, так вкуснее». Его лицо было совершенно серьезным и невозмутимым, только в темных глазах плясали со звездами демоны. «Ах так?» Я откусила кусочек тоста, коснувшись пальца Августа языком, и, увидев, как дернулось его горло, улыбнулась. Медленно слезала с губ ароматную каплю. И правда вкуснее. Мы застыли, глядя друг на друга. Где-то в другой вселенной со звоном упала на пол вилка, и мы очнулись. С трудом. Август потянулся к стакану с водой, сделал глоток, прикрывая глаза. Я пыталась доесть суп, вкуса которого теперь совершенно не чувствовала. Люди вокруг тоже постепенно приходили в себя, поднимались с колен и снова включались в тихую беседу. И все же теперь большая часть их внимания была сосредоточена на нас. Словно даже усилием воли деструкты не могли отвернуться от своего личного солнца. «И давно такое происходит?» — кивнула на тех, кто все еще с восторгом глазел в нашу сторону. «С тех пор, как Василий Крейн исцелился», Август посмотрел на застывшего со счастливой улыбкой северянина. «Или думает, что исцелился». Он пришел во дворец, будучи финариумом, в последней стадии. Пришел умирать. А сейчас жив и довольно бодр, я подула на ложку, отправила суп в рот и одобрительно хмыкнула. Стряпчий и правда весьма неплох. Случайность. Я прожевала кусочек хлеба и хмыкнула. Случайность? Вот уж не думаю. Я вспомнила летучую мышь, оживленную Августом, и имя древнего божества, произнесенная женщиной из восточного экзархата. «Шаадо Ахру», — так она сказала, — «тот, кто держит в руках жизнь и смерть». «Скверна лишь разрушает, все это знают». «Или все ошибаются». Я доела суп и лепешку, промокнула губы и милостиво кивнула Мальве, разрешая принести чай и печенье. Задумчиво посмотрел на дрожащего от счастья Василия. Мужчина даже не пытался вернуться к ужину. Похоже, встреча с его божеством потрясла бывшего финариума. Разрушители — это редкость, Август, и их истинную природу не изучила даже ассамблея ученых. просто потому, что это запрещено. Кстати, раньше я не задумывалась, почему. Принимала как должно привычный порядок вещей. В империи мы считаем скверну безусловным злом, а вот в оазисе ее используют во благо. Там вообще все иначе. Я нахмурилась, размышляя. Пожалуй, мне все-таки надо поговорить с Амандой. Разрешишь? Кассандра Вейлинг спрашивает разрешения. Август мял в пальцах кусочек теста. И я снова покраснела, засмотревшись на его руки. И какого демона этот мужчина так притягивает меня? «Кассандра Этвуд!» — тихо поправила я, и он вздрогнул. «Или ты забыл?» «Разве это возможно?» Он положил смятый хлеб и осторожно коснулся кольца на своем пальце. А потом посмотрел на мою ладонь, где тоже блестел тонкий ободок. «В горе и радости, если ты захочешь». «А ты? Ты захочешь?» В его глазах мелькнуло удивление, словно вопрос оказался для Августа полной неожиданностью. «Но я весь твой, Кассандра, навсегда!» Он сказал это так легко и просто, словно озвучил истину, в которой странно и нелепо сомневаться. Август не тот, кто играет чувствами, не тот, кто бросается словами. Его навсегда от первого взгляда до последнего вздоха. И даже потом. И от понимания этого у меня защипало в глазах. Гостиная исчезла, растворяясь в его глазах. Я замерла, ощущая лишь одно желание — уйти. Я хочу, наконец, получить поцелуй своего мужа. Но я не успела. Дверь хлопнула и с криком «Кассандра, вот ты где!» ко мне устремилась Джемма. Она плюхнулась на стул. Рядом сел нескладный парень в серой рясе. Взгляд его бледно-голубых невыразительных глаз прилип ко мне с таким вниманием, что стало слегка неудобно. Август с видимым трудом отвел от меня взгляд и вздохнул. «Мой друг по семинарии Брайан», — представил он, — «и моя жена Кассандра». Я увидела глаза Джеммы. Удивления в них не было, хотя сама Ржаник заметно напряглась при виде Августа. Я ее понимала. «Наверное, не просто взять и осознать, что ты сидишь рядом с тем, против кого недавно сражалась. Хотя Равелон сильно изменил наше отношение к миру и даже скверне. Но прошлые привычки трудно просто так отпустить». Губы Джеммы побелели, а кулаки сжались. Август отвернулся. «А мне захотелось, чтобы и Джемма, и этот парень-церковник куда-нибудь провалились. Как и все остальные в этой гостиной. Надо было остаться в запретном крыле под навесом из живых ветвей. Остаться и, наконец, получить свой поцелуй». Но я заставила себя улыбнуться. Хотя больше всего хотела просто плюнуть на приличие и уйти. Джемма выглядела такой напряженной и испуганной, что стало ее жаль. «Тот самый Брайан? Брайан, влипающий в неприятности?» Улыбнулась я, пытаясь разрядить обстановку. Хоть парень рядом с Ржаник вызывал смутное беспокойство, что-то с ним было не так, но понять причину сомнений не получалось. На меня смотрел русоволосый молодой мужчина. Лицо самое обычное, неприметное, фигура худощавая. Такой пройдет мимо и не заметишь. Но вот его взгляд внимательный, даже острый. Такой взгляд резко контрастировал с простецкой наружностью. Посмотрев Брайану в глаза, я ощутила холодок, ползущий по спине. И что-то похожее на узнавание. Но где и когда я могла встретить бывшего семинариста? У меня неплохая память на лица, и этого парня никогда не встречала. Почему же он так внимательно смотрит? Или это лишь банальное любопытство? Странно. Словно ощутив мое недовольство, парень отвернулся, а когда снова глянул, уже сиял широкой, щербатой улыбкой. «Оказывается, я известная личность, да?» Подмигнул он Джемме, и та бледно улыбнулась в ответ, явно ощущая себя не в своей тарелке. «Надеюсь, ты не рассказывала Кассандре о том случае с моей пропавшей одеждой? Клянусь, я сгорю от стыда, если прекрасные девушки об этом узнают». «Пропавшей одеждой и веселой лавочницей?» — невинно уточнил Август, и Брайан рассмеялся. Тяжелая атмосфера несколько развеялась. Мальва принесла чай и печенье. Брайан сыпал шутками, и Джемма потихоньку расслабилась. Закончив ужин, деструкты покидали гостиную. Им на смену приходили другие и тоже падали на колени, заметив Августа. Ржаник вытаращила глаза, когда это случилось. Мы с Августом продолжили пить чай. Ты привыкнешь», — хмыкнул Брайан, помахав рукой поднимающимся с колен мужчинам. Ржаник некоторое время потрясенно молчала. Потом, как и мы, решила не обращать внимания. «Знаешь, кого я встретила во дворце?» — повернулась она ко мне. «Брикиту из Ананквирхи». «Она все еще здесь?» — удивилась я. «Ну, надо же!» «Ананквирхи? Вы учились в Академии миротворцев? Расскажите!» — заинтересовался Брайан. Теперь он смотрел лишь на Джему, но мне показалось, что делает это с усилием. «Что ж не так с этим парнем?» Все еще бледный ржаник, улыбнувшись, все-таки вспомнил несколько забавных случаев. Я в основном молчала и кивала, даже Август слегка улыбнулся студенческим буднем, а потом поднялся и взял мою ладонь. «Думаю, нам пора». Брайан, начавший что-то говорить, осекся, и снова его взгляд, прилипший к нашим рукам, показался мне пугающим. «Уже? Я хотела рассказать в другой раз, Брайан». Август провел большим пальцем по моей коже. Я едва сдержала стон. «Вот же демон!» «Прости, мы с Кассандрой слишком давно не виделись». На миг в бледных глазах церковника почудилось что-то смертельно опасное, словно гадюка, затаившаяся среди мягких мхов. Гадюка, готовая напасть. Но теплая ладонь Августа отвлекла мое внимание, и мысли испарились. Пробормотав что-то на прощание, мы покинули гостиную, и я тут же забыла о Брайне и Джеме, об императоре и деструктах, забыла обо всем. Остался только он. Мы шли молча, минуя коридоры и лестницы, держась за руки. А когда дверь за нами захлопнулась, оставляя позади остальной дворец, Август повернулся и нежно обхватил мое лицо ладонями. «Сейчас?» — спросил он. «Сначала я должна кое-что сказать», — выпалила я. «О тебе, о нас, я...» Когда я прошла возвышение, начались изменения. Я не знала раньше, но совершенно теряю чувства, которые испытывали до ритуала. Многие теряют вообще все чувства, становятся бездушными и холодными, словно замерзающие во льдах рыбы. Я не верила этому, но там, в черных песках, все, что случилось у реки Мун, порой казалось лишь сном. Я вздохнула, переводя дыхание. Август слушал, не перебивая, лишь на виске пульсировала вена. Он тоже волновался. И я боялась, что мы оба слишком сильно изменились. Я и ты стали другими. И что чувства тоже стали другими. А потом я пришла сюда, ко дворцу, и увидела тебя. Ты стоял на лестнице, и все эти искры разлетались, словно мантия. Я увидела тебя, и... Я зажмурилась на миг. Истинно дух и все святые. Почему проще сражаться на арене, чем сказать эти слова? Я поняла, что все и правда изменилось. Он моргнул. «Изменилось? Да. Что чувства? Мои чувства стали сильнее. Словно из огонька разгорелся настоящий пожар. Я смотрела на тебя и осознавала, что все мои страхи — глупость. Ничто и никогда не изменит этого, потому что... Я люблю тебя», — сказал Август. «Я люблю тебя», — сказала я. И он наконец-то меня поцеловал, уже не спрашивая. Прикосновение, такое желанное, необходимое нежно, как рассвет. Губы коснулись губ трепетно, невесомо, словно первый раз. Мы касались осторожно, желая продлить эту нежность, зная, что она слишком скоро уступит место испепеляющей страсти. Притяжение становилось невыносимым. Оно уже бурлило в крови, разгоняя ее до космической скорости. И хотелось еще понежиться, растянуть сладкую муку. Август тихо вздохнул, отстранился на миг. «Я люблю тебя, Кассандра Этвуд. Ты лучшее, что случалось в моей жизни. И знаешь, если все, что со мной произошло, это плата за один твой поцелуй, то я согласен. Твой поцелуй стоит целого мира». Я хотела ответить, что тоже согласна. Если наша цена такая, мы заплатим ее. А потом нежность все-таки сдалась, и руки Августа на моем теле потяжелели. Поцелуй стал глубже, я задыхалась, терзающий голод желания требовал немедленных действий. Не в силах ждать, стянула с мужских плеч черный экрау, дернула ворот его рубашки, обрывая пуговицы. Август, медленно расстегивающий мое платье, хмыкнул. «Ты уверена?» — тихо спросил он. «Скверно». Я красноречиво фыркнула. «Даже не думай сбежать от исполнения супружеского долга, Август Рэй Этвуд». Ты охренеть, как сильно мне задолжал!» Я решительно потянула его рубашку, увидев, как красивые губы изогнулись в улыбке. «Это еще кто кому задолжал, Кассандра Этвуд?» С явным удовольствием произнес он мое имя. «И, кстати, я так и не понял, что там были за принцы с огромными птицами?» Я рассмеялась, когда он начал целовать мою шею, но смех почти сразу перешел в тихий стон. Кажется, там обнаружилась моя эрогенная зона. Когда чувственные поцелуи достигли груди, я осознала, что рядом с Августом я вся сплошная эрогенная зона. Платье улетело к моим ногам, а муж подхватил меня на руки и понес к кровати. Мы упали на прохладные простыни, уже жадно стягивая друг с друга остатки одежды. Пока не осталось ничего. Пока мы не прижались кожа к коже, я хотела скорее ощутить Августа. Торопила, но он дразнил и словно нарочно растягивал ласки, покрывая мою кожу поцелуями. Горячими, обжигающими поцелуями, от которых внутри все вибрировало и пылало. «Что это?» — он провел по моим плечам и ключицам. Опустился чуть ниже. Словно повинуясь его прикосновению, на коже проступили едва заметные золотые узоры. «Подарок оазиса», — слегка задыхаясь, пробормотала я. «Не только тебе ходить с рисунками на коже». Провела ладони по его спине и почти ощутила нарисованные черные крылья. И даже облизнулась, не сдержавшись. Чертов Август выглядел так, что хотелось привязать его к кровати и не выпускать из нее вечность. Даже странно, что этот святоша умудряется одновременно выглядеть и самым грешным мужчиной на свете. Он поднял бровь и прижался губами к золотому завитку под ключицей. «Подарок? Думаю, мне нужны подробности». «Август, не сейчас!» — взвыла я, снова пытаясь поторопить его, кусая губы от невыносимого желания. Каждое прикосновение его губ, его рук, его тела лишали меня разума. И я видела отражение своего желания в его глазах. Золотые искры рассыпались звездами, складываясь в причудливые узоры. Август хотел этой близости до дрожи. Да едва срываешься с губ стона и тьмы в глазах, но, в отличие от меня, муж умел укрощать свои желания. «Пожалуйста!» «Обожаю, как ты это произносишь!» Он сдвинулся ниже и провел языком по моему животу. Тело, изнеженное его ласками, уже вибрировало от чувственной боли. «Август, немедленно!» «Немедленно?» Его брови взлетели, губы изогнулись в улыбке. Я едва не взвыла. «Приказываешь?» «Да!» «Из тебя получился бы отличный тиран, Кассандра!» Чувствительные поцелуи спустились еще ниже. Переместились на внутреннюю поверхность бедра, и я не сдержала стона. Спину выгнала, пальцы вцепились, просто не комкая их. «О, еще!» Но он и не собирался останавливаться, доведя меня до той точки, в которой отказывает разум, а перед глазами остаются лишь звезды. И когда мне показалось, что лучше уже не будет, мой муж наконец накрыл своим телом, соединяя нас в одно целое. Я вскрикнула, настолько мощным и полным оказалось это единение, а потом обвела ногами его бедра, вцепилась в плечи. Август не сдержал стона, его глаза затуманились, а дыхание прервалось. Я замерла, пытаясь растянуть этот момент. Миг, когда Август весь мой. Когда его тело дрожит, когда он теряет контроль. Когда желание принадлежать друг другу ломает все наши барьеры и стены, когда больше не существует разделения. И когда невозможно остановиться. Я подалась навстречу, и он начал двигаться. Ритм нарастал, с каждым толчком унося нас все дальше во Вселенную. Туда, где были лишь мы. Наше разделенное на двоих желание и наша любовь. Мы сплели ладони, я ощутила тепло пальца на его руке. Не знаю, вышел бы из меня тиран или нет, но точно не в постели с Августом, потому что здесь именно я просила пощады. Он не пощадил.